голос барабанит в висках, словно отчаянный бросок с потолка, обреченная ухмылка в дрожащих глазах. Пена стараний течет в никуда. Холодные мысли в горячем настрое собирают вместе волокна мыслей, звездный взгляд в темном покое. Я упускаю такой же напротив. Момент упущен, небо чернеет, набирают обороты. Машины внутри, фонари горят, стекла тускнеют, реки текут, лопаются пузыри.